Сьюзан, его любимая, умирала у него на глазах. А он смотрел. Его руки держали по два дюжих крестьянина с каждой стороны, шею его стиснул тяжелый и ржавый железный ошейник. А она умирала. Даже сквозь плотную вонь от костра Роланд различал сырой запах ямы и видел цвет своего собственного безумия. Сьюзан, прелестная девушка у окна, дочка табунщика. Она чернела, обугливаясь в огне. Кожа ее трескалась. «Мальчик!» — кричала она. «Роланд! Мальчик!» Он рванулся, увлекая за собой своих стражей. Железный ошейник врезался в шею, и Роланд услышал, как из горла его рвется скрижещущий, сдавленный хрип. В воздухе разлился тошнотворный сладковатый запах поджаренного мяса. Мальчик смотрел на него из окна высоко над двором, из того же окна, где когда-то сидела Сьюзан, та, которая научила его быть мужчиной. Сидела, напевая старинные песни «Хей, Джуд» и «Свободу большой дороги» и «Сто лиг до Банбери Кросс». Мальчик стоял у окна точно статуи алебастрового святого в соборе. Глаза его были из мрамора. В лоб Джейка вонзались шипы. Стрелок ощутил, как из самых глубин нутра рвется сдавленный, режущий горло вопль, означавший начало безумия. Роланд вскрикнул и проснулся. Пламя костра обожгло его. Он сел рывком, все еще ощущая присутствие страшного сна где-то рядом. Кошмар не развеялся с пробуждением. Он душил стрелка, как железный ошейник, который сжимал его шею в том сне. Поворачиваясь и вертясь, он нечаянно попал рукою в гаснущие угольки костра. Он поднес руку к лицу, буквально физически ощущая, как сон улетает прочь, оставляя только застывший образ мальчика, Джейка, белый, как штукатурка, святой для демонов. Он огляделся в таинственном сумраке ивовой рощи. Револьверы его были уже наготове, его глаза точно алые амбразуры в последних отблесках от костра. Джейк. Стрелок вскочил на ноги и побежал. Горький круг луны уже поднялся в ночном небе, и след Джейка был явственно виден в бросе. Стрелок нырнул под первое иво, перебрался через ручей, подняв брызги, и взобрался на тот берег, скользя по мокрой траве. Даже сейчас тело его наслаждалось этой свежей влагой. Ветви ив точно розги хлестали его по лицу. Деревья здесь росли гуще и не пропускали лунного света. Стволы поднимались кренящимися тенями. Трава теперь высотой до колен била его по ногам. Полусгнившие мертвые ветви тянулись к нему, пытаясь схватить за голени. Стрелок на мгновение замер, вскинув голову и принюхавшись к воздуху. Ему помогло дуновение ветерка. Мальчик, конечно же, не благоухал, как, впрочем, и сам стрелок. Ноздри стрелка раздувались, как у обезьяны. Он различил слабый запах, маслянистый и безошибочный запах пота. Он рванулся вперед сквозь бурелом и сухой валежник, сквозь куманику и завалы упавших веток, бегом по тоннелю над нависающими ветвями ив и сумаха. Вперед! Задевая плечами древесный мох, цеплявшийся за одежду унылыми серыми щупальцами. Он продрался сквозь последнюю баррикаду из сплетенных ивовых ветвей и выбрался на поляну, открытую звездам. Самый высокий пик горной гряды белел точно череп, на невозможной высоте. Круг из высоких и черных камней стоял на поляне. В лунном свете они походили на какую-то сюрреалистическую ловушку для диких зверей. В центре его была каменная плита, алтарь, очень старый, поднимающийся из земли на могучем плече базальта. Перед ним стоял мальчик, дрожа и раскачиваясь, взад-вперед. Его руки трясли, словно через низ пропустили электрический ток. Стрелок резко выкрикнул его имя, и Джейк ответил ему неразборчивым возгласом отрицания. Лицо мальчика было как смазанное пятно, почти полностью загороженное левым его плечом, испуганное и восторженное одновременно. И было в нем что-то еще. Стрелок вступил в круг камней, и Джейк закричал, отшатнувшись и вскинув руки. Теперь лицо его было видно отчетливо, и Стрелок разглядел на нем ужас и страх, перекрываемые почти мучительной гримасой наслаждения. Стрелок ощутил, как оно прикоснулось к нему, дух оракула, суккуб. Чресла его вдруг наполнились жаром, мягким и все же жгучим. Голова закружилась, язык как будто распух во рту и стал каким-то болезненно чувствительным даже к слюне, его обволакивающей. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Стрелок вытащил из кармана полусгнившую челюсть, которую носил с собой с того дня, когда он нашел ее в логове говорящего демона на дорожной станции. Он не думал о том, что он делает, но это его не пугало. Он привык повиноваться своим инстинктам. Стрелок выставил челюсть перед собою, эту истлевшую кость, застывшую в доисторическом оскале. Пальцы второй руки, указательный и мизинец, сами собою сложились рожками в древнем знаке оберега от дурного глаза. Поток чувственности отхлынул. Точно кто-то раздвинул рывком тяжелую пелену. Джейк снова вскрикнул. Стрелок подошел к нему, выставив челюсть перед пустыми, невидящими глазами мальчишки. Влажный всхлип боли. Джейк попытался отвести взгляд и не смог. Внезапно глаза его закатились, остались видны лишь белки. Джейк упал. Обмякшее тело его глухо ударилось о землю, одна рука почти что коснулась каменного алтаря. Стрелок опустился на одно колено и взял его на руки. Мальчик был на удивление легким. За долгий их путь по пустыне он высох, как лист, в ноябре. Роланд буквально физически ощутил, как дух, обитающий в каменном круге, заметался в ревнивом гневе. У него отобрали добычу. Как только стрелок вышел из круга, это буйство разочарованной ревности разом исчезло. Он отнес Джейка обратно в лагерь. К тому времени судорожное беспамятство мальчика перешло в крепкий сон. Стрелок на мгновение замер над серыми останками выгоревшего костра. Лунный свет, омывающий лицо Джейка, снова напомнил ему о святом из церкви, о неведомой алебастровой чистоте. Внезапно он обнял парнишку, вдруг осознав, что он любит его. И тут ему показалось, что он почти явственно слышит смех человека в черном. Откуда-то сверху, издалека. Джейк звал его. Так стрелок и проснулся, разбуженный этими криками. Вчера ночью он крепко-напрекво привязал парнишку к одному из ближайших кустов, и теперь мальчик был встревожен и возмущен. Судя по солнцу, было уже 9:30. «Зачем вы меня привязали?» — с обидой и негодованием в голосе спросил Джейк, когда стрелок развязал крепкий узел на одеяле. «Я вовсе не собирался от вас убегать». «Один раз ты уже убежал», — стрелок улыбнулся, когда у парнишки вытянулось лицо. «Мне пришлось даже вставать и тебя догонять. Ты ходил во сне». «Правда?» Джейк поглядел на него с подозрением. Стрелок только кивнул и, вытащив из кармана челюсть, поднес ее к лицу Джейка. Тот отпрянул, закрывшись руками. «Вот, видишь?» Джейк, смутившись, кивнул. «Мне сейчас нужно будет уйти. Может так получиться, что меня не будет весь день. Так что слушай меня, малыш, это важно. Если я не вернусь до заката». На лице Джейка промелькнул страх. «Вы меня бросаете!» Стрелок только пристально поглядел на него. «Нет», — чуть погодя сказал Джейк, — «кажется, нет. Я хочу, чтобы, пока меня не будет, ты оставался здесь. И если ты вдруг почувствуешь что-то странное, что-нибудь подозрительное, просто возьми эту кость и не выпускай из рук». Ненависть и отвращение на лице Джейка смешались с каким-то непонятным смущением. «Нет, я не смогу. Не смогу, и все. Сможешь. Придется смочь. И особенно после полудня. Это очень важно. Ты понял?» «Зачем вам куда-то идти?» — всхлипнул Джейк. «Просто так нужно». Стрелок вновь уловил в глазах Джейка, словно бы отблеск стали завораживающий, загадочный, как рассказ мальчика про неведомый город, где дома так высоки, что их верхушки в полном смысле этого слова скребут по небу. «Ладно», — сказал Джейк. Стрелок осторожно положил челюсть на землю рядом с остывшим кострищем. Она ухмылялась в высокой траве, точно какое-нибудь истлевшее ископаемое, которое снова увидело дневной свет после ночи длиною в 5000 лет. Джейк не глядел на нее. Лицо мальчика было бледным и жалким. Стрелок даже подумал, не лучше ли будет ему усыпить паренька и расспросить его обо всем, что случилось с ним в круге камней, но потом рассудил, что он немногим этим добьется. Он хорошо понимал, что дух из круга камней, вне всяких сомнений, демон, и, вполне вероятно, оракул, демон, лишенный формы и тела, безликая сексуальная аура, наделенная даром провидеть будущее. Ему вдруг подумалось, не без язвинки, уж не душа ли это Сильвии Питстон, той необъятной толстухи, чье мелочное торгашество религиозными откровениями и привело к столь трагичной развязке в Талле. Но стрелок понимал, что нет. Камни круга дышали древностью. Обиталище демона, обозначенное задолго до начала истории этого мира. Однако стрелок знал и то, что из себя представляет этот древний оракул, и был уверен, что мальчику не придется воспользоваться костяным мойо оберегом. Голос и разум пророчицы будут заняты им, стрелком, более чем. А ему нужно было узнать кое-что, несмотря даже на риск. А риск был и немалый. Ради Джейка. Ради себя самого ему нужно было узнать.